Он безопасно доехал до Сент-Антуанской улицы, как вдруг проницательные и привычные к темноте глаза его заметили во мраке возле стены нескольких человек, которых герцог Анжуйский, не будучи предуведомлен, не заметил. Бюсси сосчитал черные тени, отделившиеся от серой стены. 3, 4, 5 человек, — сказал он, — не считая лакеев, которые ждут, вероятно, с другой стороны и набегут при первом призыве своих господ. Такая сила против одного человека очень льстит моему самолюбию. Черт возьми, работа будет. Я вижу, добрый Сен-Люк не обманул меня. И хотя бы я встретил его самого в числе этих господ, я скажу ему спасибо, товарищ, за предостережение. Размышляя таким образом, он продолжал двигаться вперед. Только левой рукой он незаметно отстегнул застежку плаща, освободив правую. С криком «Вперед, друзья!» поджидавшие молодые дворяне бросились на Бюсси. «Э, господа!» — сказал Бюсси чистым звучным голосом. «Вы, кажется, хотите убить бедного Бюсси? Так он-то и есть страшный зверь, грозный кабан, за которым вы собирались охотиться? Позвольте же вам заметить, что и кабан вам не даст спуску. А вы знаете, я никогда не изменяю слову». «Знаем!» — вскричал Шомбер. «Но все-таки ты невежда, Бюсси Дамбуаз, что разговариваешь с нами, сидя на лошади, между тем, как мы пешие!» И вместе с этими словами молодой человек откинул свой плащ, и белый атласный рукав его блеснул, как серебро при свете луны. Бюсси не понял движения Шомбера. Он подумал, что это лишь жест, сопровождавший его угрозу, и хотел уже отвечать так, как обыкновенно отвечал Бюсси. Но вдруг лошадь покачнулась под ним. Шомбер со свойственным ему искусством, доказанным уже во многих битвах, кинул нож, лезвие которого тяжелее рукоятки, в колено лошади. Нож глубоко вонзился в рану. Бедное животное глухо заржало и, задрожав всем телом, упало на передние колени. Бюсси, никогда не терявший присутствие духа, соскочил с лошади и обнажил шпагу. «Презренный!» — закричал он. «Это мой любимый конь! Ты мне дорого за него заплатишь!» Шомбер приближался, увлекшись своей храбростью и не рассчитав расстояния. В то же мгновение рука Бюсси выпрямилась, и шпага его вонзилась в ляжку противника. Шомбер громко вскрикнул. «Что?» — спросил Бюсси. «Умею ли я держать слово?» «Безрассудный! Надо было перерубить руку Бюсси, а не коню колено!» В одно мгновение, пока Шомбер перевязывал платком ляжку, лезвие шпаги Бюсси сверкнуло перед глазами осаждавших, и капитан отступил, не для того, чтобы бежать, но чтобы стать к стене, к которой и прислонился, чтобы защититься от нападения сзади. Он не хотел звать на помощь, потому что подобный поступок был недостоин его. Он наносил по 10 ударов в единый миг и часто чувствовал, что шпага его встречала слабое сопротивление, как бы вонзаясь в тело. Но вдруг он оступился и покачнулся. Этой секунды было достаточно Келюсу, чтобы нанести ему удар в бок. «Попал!» — вскричал Келюс. «Да, но только в камзол!» — отвечал Бюсси, не желавший даже сознаваться в том, что был ранен. И, наступая на Келюса, он с такой силой ударил по его шпаге, что она отлетела на несколько шагов. Но он не мог воспользоваться своим торжеством, потому что в эту же минуту До, Д'Эпернон и Можерон напали на него с еще большей яростью. Шамбер перевязал свою рану. Келюс успел поднять свою шпагу. Бюсси понял, что его окружат, что ему оставалась одна только секунда для отступления к стене, и что если он не воспользуется ею, то погибнет. Он быстро отскочил назад. В то же мгновение нападавшие были опять возле него. Однако капитан, благодаря другому скачку, успел прислониться к стене. Там он остановился, со спокойной улыбкой защищаясь от 5 шпаг, блиставших перед его глазами и старавшихся поразить его. Вдруг холодный пот выступил на лбу его. В глазах у него потемнело. Он забыл о своей ране, и только первые признаки обморока напомнили ему о ней. «А, ты ослабеваешь!» — закричал Келюс, вновь с яростью наступая на него. «Вот тебе доказательство!» — вскричал Бюсси, и он ударил его эфесом в висок. Келюс, пораженный тяжелым ударом, повалился наземь. Потом, с яростью кабана, долго гонимого собаками, но, наконец, повернувшегося к ним, он вскрикнул и бросился вперед. До и Д'Эпернон отступили. Можерон, подняв Келюса, поддерживал его. Бюсси переломил шпагу раненого и ранил Д'Эпернона в руку. На одно мгновение Бюсси был победителем, но тут Келюс пришел в себя. Шамбер, несмотря на свою рану, опять присоединился к нападающим, и опять 4 шпаги направились к груди капитана. Бюсси видел, что он погиб, собрал последние силы, чтобы отступить, и медленно приближался к стене. По холодному поту, выступавшему на лбу его, по звону, раздававшемуся в его ушах, по кровавой пелене, закрывавшей глаза его, по боли в боку, он чувствовал, что скоро должен лишиться чувств. Шпага его наносила одни неверные, нетвердые удары левой рукой. Бюсси стал искать стену, коснулся ее, а ее холод освежил и подкрепил его. Но как он изумился, заметив, что стена стала подаваться. То была полураскрытая дверь. Надежда пробудилась в сердце капитана. И в эту решительную минуту он собрал все свои силы. В продолжении секунды удары его стали так быстры и сильны, что нападавшие невольно отступили. Воспользовавшись этой секундой, Бюсси подался назад. Дверь отворилась. Он вошел в дом, обернулся, плечом прижал дверь. Замок щелкнул. Все было кончено. Бюсси был вне опасности. Бюсси остался победителем, потому что был спасен. Тогда он взглянул в маленькое отверстие двери, огражденное крепкой железной решеткой, и увидел бледные лица врагов своих. Он видел, с каким бесполезным бешенством они ударяли шпагами в дверь. Он слышал яростные крики, проклятия их. Но вдруг ему показалось, что все закружилось вокруг него, что стена на него падает. Он ступил 3 шага вперед, вышел на дворик, покачнулся и упал на ступени лестницы. Потом он более ничего не видел и не слышал. Ему показалось, что он опустился в безмолвие и мрак могилы.